Глава четвертая. Дела торговые. Двое игроков подхватили тело гоблина и поволокли в сторону главных замковых врат. Времени на тщательное планирование не было, требовалось срочно действовать, и я помчался вперед, лавируя между прохожими, которых после активных боевых действий в центре города резко поубавилось. Два прикосновения к ничем не защищенным шеям врагов. Кража жизни. Болевой импульс ударил по нервным клеткам игроков, заставив тех закричать и упасть на мостовую. Взвалив на себя тело гоблина, вновь активировал покров тьмы и, согнувшись под весом союзника, побежал к ближайшей подворотне. Единственный шанс выкарабкаться из этой поганой ситуации — это добраться до лавки хоббита, залечь на дно в своей ЛК и надеяться, что нас не сдадут. В принципе, теперь, когда в кармане звенело золото, я был относительно спокоен. Когда слова подкреплены солидной суммой, договориться намного проще. Добраться до нужного места удалось с большим трудом. Не знаю, чем приложили гоблина, но часовой дебаф потери сознания намекал, что это сделали чем-то мощным. Улицы очень быстро заполнились игроками с нашивкой клановой символики ассов на одежде, которые прочесывали буквально каждый сантиметр пространства. Не знаю, что конкретно они знают о моих возможностях. Не факт, что руководство поделилось информацией о моих магических способностях. Ведь это слишком большое искушение для рядовых членов клана, но надо быть готовым к самому худшему. Нас спасло то, что на момент проведения облавы в Ньюберте не было сильных магов-поисковиков, ну или они не встретились мне на пути. Ввалившись в небольшое помещение торговой лавки, мы тут же выпали из скрыта. Видимо, помещение защищено специальным артефактом. Кроме владельца, в зале никого не было. Он тут же понял, что происходит и кого ищет толпа светлых игроков. Не говоря ни слова, он вышел из-за стойки и закрыл входную дверь, предварительно повесив табличку «Перерыв». «А теперь поговорим о том, что ты можешь мне предложить, Оникс», с невероятно хитрым прищуром заявил Лемар. «Золото?» — равнодушно ответил я, уже понимая, что вряд ли он согласится. Торговец мастерски владел своим лицом. Но обмануть эмпата он был не в силах, эмоции выдавали его. В душе Лемара творилось что-то невообразимое. Он ликовал, как будто выиграл в лотерею крупную сумму денег, и при этом за выигрыш не надо платить налоги государству. Он явно был осведомлен о том, кого ищут ассы. А это может значить только одно. Он явно имеет отношение к Лиге наемников, куда, несомненно, стекается вся свежая информация. Проклятие! Вот же повезло! «Деньги у меня есть, Оникс», — не обманул моих ожиданий Лемар. «И как добропорядочный житель объединения я просто обязан сообщить о том, что я обнаружил опасных бандитов, которых разыскивает уважаемый и всеми любимый Альянс Светлых Сил». Намек вполне понятный, не оставляющий мне особого выбора. И даже не стоит пытаться воззвать к чувству фракционного товарищества. Оно у торговца явно давно атрофировалось, и его заменила жажда наживы. Но и я уже не совсем нуб, и научился защищать свои интересы, и система Аздара позволяет делать это весьма эффективно. «Лови договор. Наш разговор продолжится только после того, как ты его подпишешь», — все тем же равнодушным голосом ответил я. Текст соглашения я составил давно, специально на такой экстренный случай. В нем довольно жестко прописаны требования о неразглашении любой информации, которая станет доступна Лемару в результате разговора. Мне оставалось лишь немного подогнать договор под текущую ситуацию, вписать в него Федуна, чтобы защитить союзника, и отправить его на согласование. Лицо хоббита тут же скривилось, а в его душе вспыхнула ярость. Он явно не рассчитывал, что загнанные в угол беглецы начнут ставить условия. «Зачем мне соглашаться на такие невыгодные условия?» Справившись с эмоциями, спокойно заговорил он. «Низкоуровневый игрок не сможет предложить ничего равноценного». Он лукавил. Эмоции выдавали его заинтересованность, но он не хотел связывать себя обязательствами и, похоже, рассчитывал сдать нас после того, как выжмет все соки. «Я вижу, твой уровень тоже невысок и не превышает 30-й», очень осторожно начал я. «Главное — пройти по тонкой грани недосказанности и не сообщить лишнего, только так получится заставить его подписать соглашение. Знаю способ это изменить». я попал в самую точку. В душе хоббита разорвалась бомба, эмоции толкали его согласиться на все условия, только бы модернизировать артефакт. Ох, и непростая ситуация в Лиге наемников. Видимо, магистры очень сильно закрутили гайки и не позволяют развиваться рядовым темным. С чем связано такое нелогичное поведение, мне неизвестно, но я очень хочу это выяснить. «Мне тоже известен такой способ». Лемар превосходно владел лицом, и если бы не эмпатия, узнать о его заинтересованности было бы невозможно. «Но тем не менее мой уровень, как ты правильно заметил, не превышает 30». «Мой способ не будет стоить тебе ни медика, и результат можно получить довольно быстро». «И как быстро?» Тут же попытался уточнить ушлый торгаш. «Я все сказал, и дальнейший разговор продолжится только после подписания договора». Хоббит колебался, но тут в подворотне раздался шум. Выглянув в небольшое окно, увидел группу из 5 игроков, которые стучали во все двери, и в том случае, если им не открывали, вламывались внутрь. «Мне нужно твое решение, Лемар, прямо сейчас». Я приготовился атаковать. В слотах быстрого доступа оружия заготовлено 3 заклинания. Не факт, что я успею ими воспользоваться. Все же возможности торговца мне неизвестны. Но сдаваться без боя не в моих правилах. «Хаос с тобой. Внеси в соглашение пункт, что все договоренности отменяются в том случае, если ты не выполнишь обещанное». «Я согласен». Требование разумное, поэтому, быстро выполнив требования хоббита, отправил ему обновленное соглашение, которое тот моментально подписал. «Живо, волка, и не высовывайтесь, пока я не приду», — скомандовал Лемар, а сам поспешил открыть дверь, чтобы асы ее не выломали. Уже открыв дверь в свою личную комнату, услышал с первого этажа совсем другой, подобострастный голос хоббита. «Добро пожаловать, доблестные воины, в мою скромную торговую лавку». «Мы ищем 2 беглецов, скрывающихся от правосудия Совета Объединения. Приготовь книгу заселившихся в твой гадюшник для досмотра», — раздался властный мужской голос. «Извольте ознакомиться», — с таким же раболепным тоном ответил Лемар. Так вот почему он не взял с нас платы. Как только игрок оплачивает доступ к личной комнате, то владелец обязан записать его ник в специальную книгу учета, и хоббит с легкостью обошел это правило. А я понял, что когда заселялся в гостиницу, оставил след, хотя после нападения на вражеских игроков это уже и не имеет особого значения. Дверь за моей спиной закрылась, и я, положив гоблина на кровать, с облегчением выдохнул. Мрак очень выразительно на меня посмотрел, и в голове промелькнул образ обещанного мной куска мяса. Я не разочаровал друга. Угощение перекочевало из инвентаря на деревянный пол комнаты, и питомец, демонстративно потянувшись в кровати, спрыгнул вниз и начал жадно насыщаться. «Надо бы прикупить ему миску», — подумал я. Фиду начнулся минут через 20. Гоблин резко вскочил и осмотрелся, но, увидев меня, облегченно выдохнул. «Похоже, мой долг перед тобой вырос, Оникс». «Сочтемся». Не стал акцентировать внимание на этом вопросе я. «Нам предстоит очень опасный и долгий путь». «У хантеров оказались очень сильные покровители», — тут же догадался Фидун. «Поэтому ассы на меня накинулись». «Угу», — угрюмо хмыкнул я. «Мне удалось тебя отбить и скрыться. Сейчас жду, пока владелец этой гостиницы утрясет все вопросы с вражеским кланом и придет, чтобы продолжить переговоры». «Не сдаст?» — забеспокоился гоблин. «Нет, я заключил соглашение. Если сдаст, умрет». «Он ведь темный? Ты зацепил его возможностью модернизировать сокрытие сущности?» Все же этот гоблин невероятно умен и умеет превосходно анализировать информацию. Но ответить на его вопрос я не успел. В дверь личной комнаты настойчиво постучали. «Они ушли», — послышался голос Лемара, как только я немного приоткрыл входную дверь. «Похоже, вы отдавили светлякам больную мозоль, парни. На моей памяти они еще ни разу не проводили столь тщательные облавы в Ньюберте». С довольной ухмылкой продолжил хоббит, и после приглашения зашел внутрь. «А ты скупердяй, Оникс. Не хочешь вкладываться в развитие личной комнаты?» — проговорил Лемар, осмотрев скудную обстановку. «Ты хочешь обсудить дизайн моего интерьера?» «Нет», — тут же посерьезнел хоббит. «Выкладывай, что у тебя за способ модернизации артефакта». «Я не говорил, что открою тебе способ. Я просто сообщил, что знаю его, и в качестве оплаты твоих услуг смогу повысить уровень сокрытия сущности до второго, без вложения средств с твоей стороны». Лемар уставился на меня, как будто увидел в первый раз, и несколько раз открыл и закрыл рот в попытке что-то возразить, но не смог. «Сроки?» — сквозь зубы прошипел он. «Процесс довольно сложный и требует определенной подготовки, поэтому не меньше недели». Я не врал. Модернизация артефакта и в самом деле весьма трудоемкий процесс, требующий несколько довольно дорогих ингредиентов. Я хочу сэкономить время и заказать все необходимое через пронырливого торговца. Благодаря этому ходу я минимизирую риск попасться патруля массов и попутно получаю все необходимое для работы. Хоббит ведь не знает, что конкретно мне понадобится для приготовления специального раствора, которым нужно покрыть артефакт перед нанесением усиливающих рун. Так что можно сделать список максимально большим. Наверняка торгаш надует меня с истинными ценами товаров. Но лучше так, чем светиться на улице самому. Ассы не смогут поддерживать столь параноидальный режим долго. Пару дней, и город вернется к своему обычному ритму жизни, а враги посчитают, что нам удалось ускользнуть, и сместят вектор внимания на другие области. «Если через неделю мой артефакт не перейдет на второй уровень, наша сделка аннулируется». После этих слов система прислала уведомление о сроке исполнения обязательств по договору. «Проклятье! Ведь сам же назвал срок, а ушлый торгаш тут же воспользовался ситуацией. Ладно, в следующий раз буду умнее». «Лемар, мне потребуется твоя помощь», — обратился я к хоббиту, когда тот собрался уходить. «Для подготовки мне нужны определенные ингредиенты, но сейчас выходить на улицу очень опасно. Договорить он мне не дал». «Угораздил же меня демон связаться с нубами», — пробурчал торговец. «Ты вообще изучил торговый функционал Аздара?» «Нет», — честно признался я. В ответ на это Лемар лишь обреченно покачал головой и продолжил тоном всезнающего отца, объясняющего пятилетнему сыну простые истины. «Из какой дыры вы вылезли, раз не знаете самых обыкновенных вещей? Ты можешь купить кристалл городского аукциона и установить его в личной комнате. Чтобы продать товар, тебе нужно явиться в аукционный дом и заплатить положенную комиссию. Но для покупки личного присутствия не требуется. Товары доставят в любую точку города в течение часа. Доставка платная, но цены у курьеров небольшие». Я перевел взгляд на не менее ошарашенного гоблина, и тот помотал головой, мол, я не в курсе. Я всю игровую жизнь просидел на руднике. «Отлично, это многое упрощает», — с невозмутимым выражением лица ответил я. «У тебя случайно не завалялся такой кристалл?» По хитрому лицу хоббита я понял, что нужный предмет у него в наличии имеется. Торгаш содрал с меня целых 100 золотых за столь желанный кристалл и с довольным видом направился к выходу, но я вновь его остановил. «Не желаешь ли взглянуть на мою коллекцию артефактов? Или лучше будет дождаться, когда шумиха уляжется, и отнести товар на аукцион», — предложил я, а потом добавил, как бы никому конкретно не обращаясь. «Уверен, если немного приплатить, то никто не будет возражать и примет лот от продавца со скрытым ником». Хоббит желал. И по его эмоциональной реакции я понял, что попал в точку. Такая практика продажи краденного товара явно имела место быть. Ничего не меняется во Вселенной. Везде, где есть деньги, будет и теневой рынок. После ожесточенной торговли за каждый медяк, он выкупил у меня все артефакты, прихваченные из жилища Гургана. В итоге в нашем распоряжении оказалось около 10 000 золотых ассов. Сумма довольно приличная, если бы не стоимость модернизации сокрытия сущности. Даже беглого ознакомления с ценами городского аукциона хватило, чтобы понять, апгрейд влетит нам в копеечку. Придется потратить минимум 5 000 золотых. Риана говорила, что процедура не из дешевых, но мне даже страшно представить, сколько требуют магистры лиги, если одни ингредиенты стоят 5 000 золотых асов. Причем такая сумма требуется для изготовления раствора первого уровня, позволяющего повысить уровень артефакта с первого на второй. Для изготовления более сложного ингредиенты стоят дороже и требуется как минимум второй уровень алхимии. Был и существенный плюс. Самую сложную часть работы, то есть нанесение усиливающих рун, я буду делать самостоятельно, и для этого не нужны финансовые затраты. а приготовленного раствора, ингредиента для которого стоит столь дорого, хватит как минимум на десяток применений. Посоветовавшись с гоблином, мы решили не заказывать предметы экипировки. Это может привлечь ненужное внимание. Мы купим все необходимое, когда получится исказить информацию о нике персонажей, и можно будет свободно гулять по городу. Помимо ингредиентов для модернизации, купил все необходимое для создания амулета силы. Темной энергии потребуется много, так что о пополнении запаса стоит позаботиться заблаговременно. Следующие два дня я только и занимался, что крафтом. Требовалось сделать очень многое. И в первый раз за все время пребывания на Аздаре у меня был доступ к первоклассным ингредиентам и инструментам для работы. Процесс захватил меня полностью. Отдохнувший организм показывал чудеса работоспособности, и я решил не останавливаться на сон, пока не закончу. Начать решил с распределения скопившихся свободных очков. За последнее время в моей таблице статуса произошли довольно серьезные изменения, и вдумчивый анализ новых возможностей просто необходим. После всех приключений в шахте персонаж достиг 22 уровня и обзавелся довольно приличным арсеналом новых и, что немаловажно, очень полезных умений и навыков. Так что можно считать факт моего пленения положительным. Да, теперь моя личность раскрыта, и Оникса ищет один из самых влиятельных альянсов на Аздаре. Но в этом мире можно справиться и не с такой проблемой. Система это позволяет. Покупки, совершенные при помощи стихийного алтаря, изрядно опустошили запас очков обучения. Но в моем распоряжении все же осталось 3 штуки, и можно поднять одно заклинание до уровня 1 перка. Немного поколебавшись, все же решил повременить с усилением покрова тьмы. В ближайшее время город наводнят высокоуровневые маги светлых, которым не составит особого труда пробить даже 3 уровень этого умения. И усилив его, попросту зря потрачу очки обучения. Наш единственный шанс вырваться заключается в искажении информации о Нике. В ближайшее время нам предстоит усиленно прокачивать персонажей, поэтому дополнительное снижение урона, наносимого мобом, будет весьма кстати. Ведь никто не может похвастаться большим количеством очков жизни. Немощь. Классовая. Уровень 3. Снижает физический урон цели на 30%. С вероятностью 10% враг нанесет удар с нулевым уроном. Ограничение применения? Нет. Активация? 600 единиц темной энергии. Длительность действия? 80 секунд. Перезарядка? 15 секунд. Требования? Умение магия тьмы уровень 2, темный источник 25, интеллект 25, мудрость 25. Из всего списка усиливающих перков мне понравился именно этот. Можно было увеличить время действия, снизить расход темной энергии или уменьшить кулдаун, но я решил иначе. Дальнейшее развитие заклинания еще больше улучшит этот показатель, и враги станут намного менее опасны. Скопившиеся 12 свободных очков характеристик в основном вложил в мудрость и темный источник. Эти два показателя по ценности для меня давно вышли на первое место. От объема доступной энергии зависит очень многое, а остальное можно постепенно подтянуть навыками. Поэтому по 4 очка в темный источник и мудрость, 2 в интеллект и 2 в восприятие. Так, с параметрами персонажа разобрался, теперь пора перейти к освоению полученных в святилище знаний. И начать лучше всего с рунного словаря, ведь руны являются важной частью предстоящей работы. Да и вообще, они уже не раз спасали мою жизнь, вспомнить того же Скорпиуса. Где бы мы сейчас были, если бы я не догадался обрушить на него колонну при помощи руны? Купленный рунный словарь оказался не просто книжкой, где записана определенная информация, а представлял собой артефакт, где я могу не только изучить объемную структуру руны, которая загорается над определенной страницей при вливании минимального количества темной энергии, но и попрактиковаться в ее начертании. Словарь содержал в себе данные о 20 простейших рунах и нескольких рунных словах. Проработав несколько часов без передышки, я увидел перед собой системное сообщение. Навык «Темные руны» +1. Текущее значение 2. Изучено 13 из 30 рун. +3 к темному источнику, +3 к мастерству, +3 к интеллекту. Чем больше я практиковался в начертании, тем быстрее удавалось осваивать новую руну. Немаловажным фактором было удобное рабочее место. Дешевый стол и простенький стул никак не тянули на статус удобные. но это лучше, чем практиковаться на камне или коре железного дерева, так что процесс шел достаточно бодро. Апогеем моего текущего уровня мастерства стало освоение руны, усиливающей артефакт сокрытия сущности. Более сложной конструкции мне еще повторять не приходилось. Малейшая ошибка приводила к срыву и обнулению достигнутого результата, но через 5 часов кропотливейшей работы мои старания увенчались успехом. Мне удалось стабилизировать готовую руну и зафиксировать ее в своем электронном рунном справочнике. Для того, чтобы безошибочно наносить руну на артефакты, нужно практиковаться гораздо больше, но я не мог не порадоваться собственным успехом. Мне удалось совершить еще один шажок к достижению поставленной задачи. Сколько их будет? Неизвестно. Но мало-помалу и осилим путь. Далее я приступил к созданию амулета силы. Помимо, собственно, ритуала, требовалось специальным образом извлечь темную энергию из материала. Для таких манипуляций используется алхимический куб. Этот дорогой артефакт мог придавать помещенным в него материалам и ингредиентам практически любую форму. При активации помещенной в алхимический куб кости жрецов святилища очень быстро превратились в пыль, которую я пересыпал в большую колбу. Далее следовало залить в специально подготовленный искусственный кристалл концентрированный раствор, засыпать туда же порошок, содержащий темную энергию, и совершить ритуал. Как я уже говорил, процесс довольно замороченный, но если есть все необходимое, то создать амулет силы можно достаточно быстро. Искусственные кристаллы и концентрационный раствор я купил на аукционе. Эти расходники довольно часто применяются в практике любого алхимика, и проблем с их покупкой не возникло, как и с большим набором стеклянной посуды разных размеров. Таскать все это с собой неудобно, а вот хранить в личной комнате запросто. Также заодно прикупил и походный набор алхимика, который мне обещала достать Риана. Сам ритуал не особо отличался от создания малого походного алтаря. Требовались кровь мага, мана и темная энергия. Но было и существенное отличие. Все амулеты индивидуальны и привязаны к тому, чья кровь использовалась при создании. Для всех посторонних кристалл с мутным содержимым, который следует повесить на шею, будет безвкусным украшением без каких-либо свойств. Даже прокачанное до максимума познание сути не сможет распознать в амулете темный артефакт. Именно этим свойством меня и привлек этот ритуал. Можно спокойно разгуливать с кристаллом на шее и не бояться каждого встречного. В итоге мне удалось создать малый амулет силы 5-го максимального уровня, который содержал в себе 13 тысяч единиц темной энергии. С одной стороны, это не так уж и много, но с другой, на создание амулета требуется гораздо меньше маны и темной энергии, всего по 1000, так что выгода очевидна. Скорость передачи тоже приличная, 200 единиц в минуту, но только вне боя, что неприятно, но не смертельно. Последнее, на что меня хватило – это подготовка раствора для усиления сокрытия сущности. 2 дня без сна давали о себе знать, и перед ответственной модификацией жизненно необходимого артефакта требовалось нормально отдохнуть, да и очень хотелось выслушать рассказ Серебряного рыцаря. На самом ли деле мой великий предок побывал в аду и сумел вернуться домой? Очень надеюсь, что вскоре я получу ответ на этот и еще многие вопросы.